Вы верны себе во всем, в любви в особенности. Вот видите, вы и сейчас краснеете и хмурите брови. У вас уравновешенная душа, размеренная жизнь, спокойный взгляд, насмешливая улыбка. Вы победили жизнь, вы не боитесь судьбы. Замолчите, не люблю. Лучинин засмеялся. Да, вы суеверны. Это только маленький штришок, который не портит ансамбля. Но если бы вы могли видеть себя на сцене. А что я такое особенное делаю на сцене? Добросовестно и с любовью исполняю роли. Лучинин покачал головой, странно улыбаясь. Нет, это не так просто. Это обнажение скрытых сил. На сцене бессознательно, инстинктивно вы проявляете себя, настоящую себя, понимаете? Ту, которую никто не знает, даже вы. Вернее, вы меньше всех. Что за вздор вы говорите? Голос ее дрогнул. На сцене, даже за кулисами у вас другие глаза, другой голос, другие движения. Вы вся страсть, вы вся соблазн и грех. Это роль, говорю вам, это роль, чудак вы эдакий. Нет, это ваша другая таинственная душа, полная порывов и желаний, в которых вы не смеете себе сознаться. И мне становится совершенно ясным, что сцена для вас – жизнь, а жизнь – сон. Болтун, с непонятной досадой решила про себя Надежда Васильевна и скоро забыла эти слова. Она вспомнила о них, когда Верочка вышла из института. А годы шли, и Верочка подрастала. Ей шел уже 15-й год. Прошлое лето, навестив ее, Надежда Васильевна огорчилась. Девочка так подурнела в 14 лет. Талия была как обрубок, руки длинные и красные, нос толстый. Куда делись хрупкость ее, врожденное изящество? В гостинице Надежда Васильевна всплакнула. Бедная девочка, как трудно будет ей найти жениха. В этот последний сезон перед ее выпуском Надежда Васильевна временно покинула сцену. На это было много причин. У нее были разбиты нервы. Оказалась какая-то женская болезнь, требовавшая отдыха, теплых ванн, полного покоя. А главное, Надежда Васильевна, все эти годы трепетавшая за свою тайну, боялась повредить репутации девушки. И кто знает, испортить ей аттестат. На что нужен был в будущем Верочке этот аттестат, она сама не знала. Но как человек, вышедший из низов, она благоговейно относилась к образованию и гордилась тем, что дочь ее – барышня-институтка, что она играет на фортепиано и говорит по-французски. Это была огромная жертва с ее стороны. Она плакала, хандрила. Все это было ново, дико, тягостно. Но иначе нельзя. Для Верочки никакая жертва не должна быть тяжкой. Пусть девочка не прольет из-за нее ни одной слезинки. Чтобы развлечься и показаться столичным знаменитостям докторам, Надежда Васильевна в октябре выехала в Москву. Хандру ее как рукой сняла. Странно волновала ее эта поездка, предстоявшее свидание с Верочкой, а еще более ее свобода и одиночество. Какими-то новыми глазами она глядела на мир, и все радовало ее. Почему? Она не хотела разбираться. В приемный час она вошла в двусветный зал института, в эту пустую огромную комнату с зеркалом-паркетом, с гулким эхо, звучавшим от каждого шага, с мраморными бюстами императриц и огромными портретами государей. Вдоль стены сидели дежурные институтки, все на одно лицо, в кирпичного цвета камлотовых платьях, в белых фартуках и белых пелеринах на обнаженных плечах. «И не холодно им?» — думалось невольно. «Кого прикажете вызвать, мадам?» — спросила ее вихрастая, веснушчатая девочка с жиденькой косичкой. «Вызовите Веру Масолову».